Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна. Тебя пытали быть России или не быть, сколько раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю. Своей сильна нерассказанная сказка, синёкая страна, и я берёзовые сицы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне жить.